Глава 16. Киев. Вознесенский монастырь. Типография Печерского монастыря. В среду, перед праздником апостолов Петра и Павла, приехала игуменья женского монастыря в честь Вознесения Господня и пригласила нашего владыку-патриарха присутствовать у них за литургией, прочесть им молитву отпущения грехов и благословить девственных монахинь. Мы отправились туда. Все монахини вышли навстречу владыке. Это монастырь благоустроенный. В нем более 50 или 60 монахинь, и все они знатного происхождения. Лица их как солнце, на них шерстяные черные мантии до земли. Мужчины совершенно не могут к ним входить. В монастыре есть большой колодец, снабженный колесом с двумя цепями, который вращается рукой. Одна цепь поднимается, другая опускается. Большинство этих монахинь из богатых и старинных польских родов. Игуменья принадлежит к семейству самого польского короля. Побуждаемые любовью к этому монастырю, где большая часть из них получили воспитание, они возвращаются в него, постригаются и остаются там монахинями. Монастырь окружен описанными садами, а в середине его святая церковь, деревянная, красивая, с шестью куполами и крестами. Мы вошли в нее. Монахини пели во время литургии «Достойно есть» и другие молитвы, а также все исполняемые попеременно на клиросах. В церкви большая серебряная люстра и из того же металла два напрестольных подсвечника. На иконах Господа, Владычицы, Вознесения и Мучениц множество венцов, крестиков, образков, привесов, золотых и серебряных цепочек с жемчугом и драгоценными каменьями. На стенах изображение 10 дев и праведниц, мучениц и святых. Нас поместили в левой стороне хороса, а монахини стояли, скучившись в правой. Их священник начал литургию, окруженный кандиловозжигателями. Монахини пели и читали молитвы приятным напевом и нежными голосами, разрывающими сердце и исторгающими слезы. Это было пение трогательное, хватающее за душу, много лучше пения мужчин. Мы были восхищены приятностью голосов и пения, в особенности девиц взрослых и маленьких. Все они умеют читать, знакомы с философией, логикой и занимаются сочинениями. Они пели «Святый Божий, Аллилуйя», «Господи, помилуй», и как бы одними устами. Одна из них прочла апостол весьма отчетливо. «Псалом и прокимен они поют с переливами». При «достойно есть» ударили в колокол, и монахини вышли из своих мест на середину хороса и пропели это сладостным напевом, стоя на коленях. При принятии ими святых даров и раздача им антидора, они просили нашего владыку-патриарха прочесть над ними молитву отпущения грехов. Все они припали к земле, и он прочел ее над ними, и потом окропил их святою водой. У них много девиц взрослых и маленьких, которые носят меховые колпаки. Их воспитывают для монашества, ибо большая часть их — сироты. По выходе из церкви игуменья повела нас в свою келью, где нам подали на завтрак сладкое, прекрасное варенье, медовый хлеб и водку. Затем, с дозволения нашего владыки-патриарха, монахини написали на большом листе молитву отпущения для всех монахинь. Наш владыка-патриарх приложил к ней свою руку по вере их. Мы возвратились в свое помещение. Близ Великой Церкви есть превосходный, знаменитый печатный дом служащий для этой страны. Из него выходят все их церковные книги, удивительной печатью разного вида и цвета, а также рисунки на больших листах, примечательности стран, иконы святых, отвлеченные сюжеты и прочее. По обычаю патриархов, мы напечатали в нем множество разрешительных грамот с именем нашего патриарха на их языке красными буквами и с изображением святого апостола Петра. Грамоты были трех родов. В целый лист для вельмож, средние для народа и маленькие для женщин. В этот день Кир Сильвестр, митрополит Киева и всей земли казаков, что есть Малая Россия, приехал к нашему владыке-патриарху в экипаже, обитом красным сукном. С ним были двое епископов и настоятели монастырей. У всех них висели на груди золотые кресты на цепочках, и они были одеты в свои всегдашние мантии. Его сопровождали обязанные к тому служилые люди впереди и позади, на прекрасных конях, в дорогих одеждах и оружии. Когда они приветствовали нашего владыку-патриарха, мы возложили ему на шею крест по их обычаю.